ночью разбудили меня в полудреме. Я открыл глаза, и как счастлив был увидеть тебя я. Ведь это мир. Ведь это мир проходит мимо нас с тобою. Небо знает, что под ним у нас только двое. И продолжается игра. Но каждый день подает листва. Это краски нашего холста, на котором нарисован весь этот мир. Этот мир.